Эмиль достал из кармана пачку итальянских сигар. Эти растрепанные, чернейшие, крепчайшие сигары называют гробовыми гвоздями. Он прикурил, выпуская в воздух клуб едкого дыма, поковырял спички в зубах. «Это тебе урок, старушка, а то ты у нас такая изысканная. Погоди, еще дождешься». Он допил стакан, прикончил бутылку, с минуту сидел неподвижно. Затем с усилием встал, подошел к раковине и включил горячую воду. Покуда Маргарита, отрезая маленькие кусочки, доедала обед, он вымыл посуду, вычистил плиту, сперва бумагой, потом губкой, аккуратно завернул в старую газету кость и жир от отбивной и вынес бачок под лестницей, но прежде тщательно запер на ключ свой буфет. Еще один кусок дня разжеван и проглочен. Эмиль приступил к последнему куску. Вернулся в гостиную и покрутил ручку телевизора. По Первому каналу передавали новости. Он повернул кресло. Поленья в камине почти догорели, но поддерживать огонь было уже не нужно. По комнате разливалось мягкое тепло. Теперь мыла посуду Маргарита. Он слышал, как она ходит взад и вперед. Потом она тоже пришла в гостиную, но поворачивать свое кресло не стала. Новости ее не интересовали. «Вся эта твоя пакостная политика, да несчастные случаи, да всякие жестокости», — говорила она когда-то. Она опять принялась за свое нескончаемое вязание. Потом объявили фестиваль песни. И она пододвинула кресло, сперва чуть-чуть, потом еще, потом немного еще. Она не желала показывать, что интересуется этими глупостями. Правда, во время какого-нибудь душещипательного романса она, не удержавшись, начинала сморкаться. Буэн встал. Ему надо было взять бачок, стоявший под лестницей, и вынести его на край тротуара. Лил ледяной дождь, и в тупике было пустынно. Только 7 домов один с другим, да несколько освещенных окон, да 3 машины, ждущие завтрашнего утра, да эта кошмарная стройка, над которой между зияющих провалов уже начинали расти стены. Рыба в фонтане все так же плевалась водой, которая стекала струйкой в бассейн в форме раковины, по бронзовому амуру струился дождь. Эмиль запер за собой дверь на ключ, задвинул засов. Как всегда, по вечерам опустил ставни. Сперва в столовой, потом в гостиной, где еще был включен телевизор. Телевизор распространял по комнате слабый серебристый свет. Но и при этом свете Эмиль успел заметить, что жена держит во рту термометр. Придумала, нечего сказать. Это ее нехитрая месть, выпад в ответ на историю с маслом. Она воображает, будто он всполошится, поверив, что она заболела. Когда-то она охотно распространялась о том, какая у нее слабая грудь, какие бронхиты. При малейшем дуновении ветерка окуталась в шали. «Ну что, старушка, помирать собралась?» Только эта мысль у него и мелькнула. Он написал эти слова на клочке бумаги, который неожиданно для нее шлепнулся ей на колени. Она прочла. Вынула термометр, посмотрела на мужа с жалостью и, достав из кармана листок, в свой черед написала: «Ты уже позеленел». Бросать она не стала, просто положила на стол. Пускай сам побеспокоится, она и не подумала запастись блокнотом с отрывными листками. Ей годился любой клочок бумаги, хоть краешек газеты. Сразу он не вскочит, ни за что на свете. Как не разбирает его любопытство, он готов ждать и ждать. Ее осенило, как можно его поторопить. Она просто-напросто встала и переключила телевизор на вторую программу. Он терпеть не мог, когда ему навязывали не ту программу, которую он выбрал. Как только она вновь уселась в кресло, он в свой черед встал, переключил программу и похоти, будто невзначай схватил записку. Позеленел. Он заухмылялся. Он выдавливал из себя смех, но смех получился нехороший, натужный, потому что цвет лица у него и впрямь скверный, Он в этом убеждается каждое утро за бритьем. Сперва он думал, что виновато освещение в ванной с матовыми стеклами. Рассмотрел себя в другой комнате и впрямь. Он похудел. Когда стареешь, лучше уж худеть, чем толстеть. Он вычитал в газете, что страховые компании берут с толстых более высокий взнос, чем с худых. И все-таки свыкнуться с собой теперешним ему трудно. Рост у него высокий. Когда-то он был широк в кости, плотен, крепок. На стройке ходил в огромных сапогах, зимой и летом в одной и той же черной кожаной куртке. Ел и пил все без разбора, не заботясь о желудке. И более чем за 5 десятков лет ему ни разу не пришло в голову взвеситься. Теперь Эмиль чувствовал, как болтается одежда на его исхудавшем теле. У него часто болело то в ноге, то в колене, то в груди или в затылке. Ему 73 года. Но, если не обращать внимания на худобу, он не желал бы признавать себя стариком. А Маргарита считает ли она себя старухой? Когда он раздевается, на лице у нее возникает презрительная гримаска. Она не понимает, что сама одряхлела куда больше, чем он. В этом состоит еще одна их игра. В нее они сыграют попозже, когда поднимутся наверх в спальню. На втором этаже 3 спальни. В день свадьбы супруги, понятное дело, легли вместе, в той из комнат, где раньше спали родители Маргариты, а потом она сама с первым мужем. Она сохранила родительскую кровать орехового дерева, перьевой матрас и необъятную перину. Буэн пытался ко всему этому привыкнуть. Несколько дней спустя он сдался. Тем более, что жена не соглашалась спать при открытом окне. Перебираться в другую спальню он не стал, а принес себе отдельную кровать и поставил ее рядом с кроватью жены. Стены были оклеены обоями в мелкий цветочек. Сперва в спальне висели только 2 увеличенные фотографии в овальных рамках. На одной Себастьян Дуас, отец Маргариты, на другой ее мать, которую свела в могилу чахотка, когда дочь была еще совсем мала. Потом, когда они уже перестали разговаривать, Маргарита рядом с отцовским портретом повесила портрет своего первого мужа, Федерико Шармуа. Судя по фотографии, это был худой, изящный мужчина с поэтической внешностью. Тонкие усики, острая бородка. Он служил первой скрипкой в опере, днем давал уроки. Недели не прошло, как Буэн ответил на вызов, повесив у себя в изголовье портрет своей первой жены. Каждый старался поддеть другого, так же, как во время раздевания. Они могли бы разойтись по разным комнатам, но оба не желали ничего менять в привычках, сложившихся с первых лет. Буэн почти всегда раздевался первым, стараясь вести себя при этом как можно целомудреннее. Но все равно ему неизбежно приходилось показывать голую грудь, ребра, которые все сильнее обтягивала кожа, волосатые ноги и дряблые ляжки. Он знал. Жена подсматривает и рада радешенько, что он постепенно сдает. Но чуть погодя наступал его черед, украдкой коситься на тощую плоскую грудь, обвисшие ягодицы и распухшие лодыжки Маргариты. Хороша, ничего не скажешь. А сам-то, думаешь, красавец? Они по-прежнему не разговаривали. Молча мерили друг друга глазами. Каждый по очереди ушел чистить зубы. Ванная была единственной комнатой в доме, где они никогда не бывали вдвоем. Они оба привыкли слышать, как щелкала задвижка, когда один из них запирался. Буэн грузно укладывался, включал ночник у изголовья. Жена юркала под одеяло легче и проворней, и он знал, что она еще долго лежит с открытыми глазами и ждет сна. Он засыпал почти сразу. Проглочен еще один кусок дня, последний. Завтра будет другой день, точь-точь такой же. Спать было хорошо, особенно спать и видеть сны. Во сне у него не было возраста и старости не было. Иногда ему снились пейзажи, которые он когда-то видел. Они жили, переливались, благоухали. Порой он даже бежал, бежал во весь дух на поиски какого-то источника и слышал его журчание. Маргариту он никогда во сне не видел, первую жену редко. И если она ему снилась, то лишь такой, какой была незадолго до свадьбы. А снились ли сны Маргарите? Может быть, она видела в них первого мужа или отца, или те времена, когда носила широкополые шляпы и гуляла вдоль Марины, прикрываясь от солнца зонтик. Какое ему дело? Если хочет, пусть видит во сне первого мужа музыканта или себя в детстве. Плевать ему на это, верно?